Глава 18. Шура звонил днем и обещал приехать после 7 вечера, о чем Морис и сообщил Мирославе, добавив, что голос у Наполеонова был измученный. Когда же позвонил старший брат Прокофия Геликанова Василий, Миндаугас сразу соединил его с Мирославой. Клиент нервничал, проявлял нетерпение. Дежурная «Мы работаем» его не устраивала. «Мой брат сидит в узилище», – грохотал Василий Афанасьевич. «Об этом вы должны поговорить со следователем». «Разговаривал я с господином Наполеоновым. Так этот узурпатор убедил Прокофия, что ему лучше посидеть. Что вы на это скажете?» «Ничего. Меня не касаются договоренности вашего брата со следователем. Мое дело – искать того, кто подставил Прокофия». «Вот и ищите», – рявкнул Василий и шевырнул трубку. «Бушует?» – сочувственно спросил Морис. «Бушует», – ответила Мирослава. «Что же ему еще остается делать?» Шура приехал неожиданно рано. «Курица еще в духовке», – сказал Морис, впуская его в дом. «Бог с ней, с курицей», – отмахнулся Наполеонов. «Ты мне хотя бы бутерброд какой-нибудь на язык положи. Где Слава?» «В библиотеке читает сборник педагогических статей Белинского, Герцена и Чернышевского». «Чего? Чего она делает?» – задохнулся Шура. «Читает», – невозмутимо ответил Морис. «Прочитает, я понял. А кого она воспитывать собирается, тебя или Дона?» «Судя по твоему поведению, воспитывать она будет тебя», – усмехнулся Морис и исчез. «Ты куда?» – крикнул вдогонку Наполеонов. «За бутербродами для голодающего копа», – донеслось в ответ. «Тогда парочку прихвати, я одним не наемся», – заорал Шура, боясь, что его не услышат. А когда ответа от Мориса не последовало, он тяжело вздохнул и отправился искать Мирославу. Она сидела на диване библиотеки, в одной руке держала книгу, а другой гладила Дона. Кот мурлыкал так громко, что работающий трактор поостерегся бы с ним соревноваться. «Привет», – сказал Шура, садясь рядом. «А, это ты? Привет. А чего так рано?» – спросила она, не отрываясь от страницы. «Слава, у тебя совесть есть?» – вопросом на вопрос ответил Наполеонов. «В смысле?» – машинально поинтересовалась она. «В том смысле, что работа не початый край. Клиент твой, кстати, в ярости, а она книжки почитывает. По педагогике!» произнес он по слогам. Мирослава наконец оторвала глаза от страницы и посмотрела на Наполеонова. «Шур, а ты знаешь, что сказал Белинский?» «Он много чего сказал», – перебил ее Наполеонов. «Ну вот, например, человек страшится только того, чего не знает. Знанием побеждается всякий страх». «Ага», – хмыкнул Наполеонов. «Допустим, ты знаешь, что за углом стоит человек с револьвером. И чем тебе это знание поможет?» «Во-первых, я могу придумать, как его обезоружить. Если же я не обладаю такой возможностью, то просто не пойду за этот угол. Удовлетворен?» «Нисколько». «Шура, ты никогда не задумывался над тем, что люди совершают преступления, потому что в детстве их неправильно воспитывали?» «Это тебе кто сказал? Герцен или Чернышевский?» «Оба вместе. И не только они». «Ты еще, Макаренко, Сухомлинский, начитайся и иди работать с трудными подростками», – раскипятился Шура. «Но чего ты злишься?» – спросила она и погладила нежно его рыжеватые волосы. «Не злюсь я». Он поймал ее руку и уткнулся в нее носом. «Я не помешал?» – спросил входящий с подносом Морис. «Если с едой, то не помешал», – оживился Шура, и, не дожидаясь, пока Морис поставит поднос на стол, схватил бутерброд с сыром и ветчиной. «И почему ты всегда такой голодный?» – улыбнулась Мирослава. «Потому что работа у меня собачья». «Ну, ты и в детстве такой же был». «В детстве я тоже выполняла работу». «И какую же, позволь тебя спросить?» «Я рос». «А другие, можно подумать, нет». «Дылды». Шура покосился на Мирославу и Мориса и пододвинул тарелку с оставшимися бутербродами поближе к себе. «Для достижения цели прикладывают меньше усилий и потому тратят меньше калорий». «И кто это сказал?» – удивился Миндаугас. «Я», – гордо ответил Шура и выпятил грудь. «Может, нам его на Нобелевскую премию выдвинуть?» – задумчиво проговорил Миндаугас. «Наш Нобелевскую», – рассмеялась Мирослава. «Ой, правда, ребят, отправьте меня в Гарвард». «Размечтался. С вами только и остается мечтать. Легкоступов привез вам фото?» «Привез, очень красивые». «Достал он меня со своей красотой. Я спрашиваю о деле». Шура отодвинул от себя опустевшую тарелку. «Ты их показывала свидетелям?» Мирослава кивнула. «И что сказали свидетели о девушках?» «Ничего». «Понятно. Зря Легкоступов старался». В голосе Наполеонова прозвучал сарказм. «Почему же зря?» Шура вопросительно посмотрел на Мирославу. «У нас нет фото Ирины», – ответила она на его немой вопрос. «Так и Ирины нет в городе, только вон открытки шлет с курорта. И все-таки ее фотография нам не помешала бы. Проще всего изъять фото из ее семейного альбома», – заметил Шура. «Но у нас нет гарантии, что сестра не сообщит ей, и Ирина, если она виновата, не скроется», – возразила Мирослава. «Короче, я хотел бы, чтобы ты съездила в Светлогорск и на месте посмотрела, что там и как. Кстати, если ты согласишься, у меня в Светлогорской полиции есть знакомый, он тебе поможет. Это мне нравится. Только он не такой, как все. Голубой, что ли?» «Да нет. Нормальной ориентации, даже очень гарный хлопец. Только, видишь ли, глаза у него разного цвета. Один карий, один голубой. И он не любит, когда, ну, в общем, ты понимаешь». «Понимаю». «Ну вот и хорошо. Если понравится, можешь его соблазнить. Совместишь приятное с полезным», – легкомысленно разрешил он. Дверь библиотеки с грохотом захлопнулась. «Сквозняк?» – быстро спросил Шура. «Ага, по имени Морис», – усмехнулась Мирослава. Шура оглянулся, Миндаугуса в библиотеке не было. «Черт, Морису не понравился мой последний совет». «Ага», – весело согласилась Мирослава. «И теперь он может оставить тебя без сладкого». «Только не это!» – Шура сделал испуганное лицо. «Пойду помирюсь». Он подхватился с кресла и вынесся из библиотеки. «Мы же не договорили!» – крикнула ему вслед Мирослава. «Потом, потом!» Мирослава не знала, какими словами Шура умаслил Морриса, но за ужином они общались по-прежнему по-дружески. После вечернего чая Моррис ушел на прогулку по саду. Компанию ему составил Дон. А Наполеонов и Волгина долго обсуждали стратегию предстоящей поездки Мирослава в Светлогорск. Когда они все обсудили, в сад уже вошла ночь. В мягком бархатистом небе светилась луна. Тихо перешептывались листья, журчание ручья было таким упоительно сладким, точно собиралось убаюкать саму ночь. «Как хорошо!» – выдохнула Мирослава, усаживаясь на крыльцо возле Миндаугаса. Шура примостился рядом. А Дон раскинулся у ног хозяйки и тихо замурчал. И тут раздался голос соловья, и показалось, что встрепенулся даже мягкий весенний воздух. Любовь. Она буквально растекалась в воздухе вместе с трелями соловья, ароматом черемухи, шепотом молодой травы. После того, как птица умолкла, они сидели несколько минут, не двигаясь, надеясь, что трели возобновятся. Но соловей, по-видимому, решил отдохнуть до утра. «Тогда твоя очередь», – сказала Мирослава Шуре. И не успел Наполеонов возразить, как она исчезла в доме и буквально через пару минут вернулась с его гитарой. «У тебя сапоги-скороходы?» – пошутил Шура. «Нет, у меня тренированное дыхание», – ответила она серьезно. «Спой, Светик». Наполеонов любовно коснулся рукой гитары и, настроив ее, запел. «Сядь со мной, друг мой близкий, и немного помолчим. По чуть-чуть налей нам виски, выпьем молча за мужчин. Мне с тобою, друг мой близкий, так надежно и тепло. Мы знавали цену риска, хорошо, что нам везло. И хранил нас ангел верный от предательств и врагов. И спасала нас, наверное, жен и матерей любовь. Вот за них еще глоточек, выпьем, друг, и помолчим. Ведь без женщин, это точно, в мире б не было мужчин». После чего Шура отложил гитару. Через пару секунд Миндаугас задумчиво произнес. «Хорошо». Мысленно он был далеко отсюда, на родной земле, в доме своих родителей. Как же он соскучился по ним. Ни телефонные звонки, ни электронные письма, ни скайп не давали возможности обнять и ощутить тепло самых родных на свете людей. Может быть, мне слетать домой, хотя бы ненадолго, Мирослава не будет возражать. «Решено, закончим это дело и возьму отпуск на несколько дней», – подумал он. Мирослава потерла щекой о плечо Наполеонова и сказала: «Шура, ты гений». «Да, я знаю», – отозвался тот невозмутимо. И Миндаугасу показалось, что сказал он это совершенно серьезно. Ирина Римашевская тем временем лежала на постели в небольшой комнате на первом этаже старого, но добротного деревянного дома, и слушала, как за окном поют цикады. Она не жалела о том, что сейчас не бархатный сезон. Это даже хорошо. Риск встретить общих знакомых в Светлогорске сведен на нет. Все едут на юг летом, в начале осени и все больше в Турцию. А Ирине нравился Крым и здешняя весна. В море купаться в это время еще, конечно, холодно, но какое блаженство бродить по пляжу, смотреть на кричащих чаек и слушать шелест набегающих на берег волн. И что уж говорить о диковинных цветах и кустарниках, распускающихся по всему городу. Поехать в Крым – то же самое, что погрузиться в давно знакомую, но никогда не стареющую и такую желанную сказку, которая становится явью самой невероятной грезы. Ирина вздохнула, встала, прошлепала босыми ногами на кухню и выпила из кувшина немного воды. Встала у окна, посмотрела на низковисящую луну и крупные звезды, разбросанные по небу щедрыми пригоршнями кем-то невидимым. Как права была ее сестра Татьяна, отправив ее в Светлогорск подлечить нервы. Ирина ужасно сожалела, что сорвалась и разбила автомобиль Епифанова. Ей так хотелось отомстить ему. Она совсем не подумала о том, в какую ярость приведет Епифанова ее поступок, и уже вовсе не предполагала, что он потребует возместить убытки. И если бы только возместить. Ирина вздохнула. Толик их с сестрой чуть по миру не пустил. Она жалела о проданной квартире в центре такого уютного и красивого старого города и об автомобилях. А ведь она всерьез им увлеклась. Надеялась, что он разведется с женой и женится на ней. Словам Епифанова о том, что он никогда не бросит жену и детей, она не придавала значения. Ведь он так хотел ее. Просто бешеный становился в постели с ней. А какие он дарил ей подарки! Ирина прикрыла глаза, вспоминая, как они вдвоем ездили в глухую деревеньку на берегу речушки, берега которой заросли черемухой и дикой смородиной. Они жили в деревенском домишке, удили рыбу, купались в реке и растворялись друг в друге. По крайней мере, именно так ей тогда казалось. Она не сомневалась в том, что ему с ней необычайно хорошо, ведь Толик тогда даже сотовый отключал. «Черт бы его побрал, этого Толика!» – со злостью подумала девушка. «Морочил мне голову. Что называется, поматросил и бросил. Сволочь! Правильно говорят, что все они козлы». А она все ждала своего принца. Чуть ли не с пеленок верила, что он примчится и подарит ей белый Мерседес и райскую жизнь. Но вместо принца прискакал козел. Она вернулась в комнату и посмотрела на лежащего в постели парня. Его звали Вадимом. Они познакомились на пляже, и у них завязался роман. Ирина смотрела на спящего мужчину. Его красивое лицо, пушистые густые волосы, накачанное тело, длинные ноги. И думала, кто он? Принц, посланный мне судьбой в награду за все испытания, выпавшие на мою долю? Или очередной козел? Она легла рядом и укрылась его простыней. Он что-то пробормотал во сне, не открывая глаз. «Ты что-то сказал, Вадим?» – спросила она. Но он ничего не ответил. Девушка прислушалась к спокойному дыханию возлюбленного, поворочилась еще немного в постели и заснула. Проснулась она от его жаркого поцелуя. «Сколько времени?» – спросила Ирина. 11 час, дорогая, просыпайся, Соня». Он потрепал ее по щеке. Она лениво потянулась. Вадим помог ей сесть в постели и выдрузил на колени поднос с круассанами и дымящимся кофе. «Как пахнет!» – обрадованно выдохнула она. «Ешь!» Ирина послушно съела завтрак и собралась встать с постели. «Куда?» – воскликнул Вадим, убирая поднос на пол. «Оплатить кто будет за сервис?» «Сейчас достану кошелек». Ирина попыталась опустить ноги на пол. «Какой кошелек?» Он опрокинул ее на спину. «У нас плата принимается только натурой». Она рассмеялась и стала шутя отталкивать его. «Нет, так, голубушка, не пойдет». Он нашел ее губы и жадно впился в них. Она расслабилась и застонала от удовольствия, растекшегося по всему ее телу.